Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Евгений Гаркушев. Ментальная липосакция. От рекламных вывесок рябило в глазах. Модная линия, диетическое питание, китайская кухня и распродажи. Весна. Всем хочется выглядеть ярче и красивее. Вот только что делать, если за зиму набралось лишних 5 килограммов? Юбка обтягивает бедра не просто вызывающе, но уже с угрозой лопнуть, а пояс больно врезается в живот. А сил нет никаких. А витаминоз, депрессия, да и вообще так хочется есть и так тяжело двигаться. Лена с трудом отвела взгляд от рекламного плаката кафе быстрого питания с изображением диетического бутерброда. Куриная грудка на аппетитном кусочке ржаного хлеба с нежно-зеленым листиком салата и капелькой майонеза. Соседняя вывеска словно в насмешку кричала огромными буквами: «Ментальная липосакция! Революционные технологии! Мгновенный эффект! Безболезненная потеря 3-10 килограммов веса!» Как раз то, что ей нужно. Те самые 3-10 килограммов. Ну, пожалуй, 10 — это даже чересчур, а вот 4-8 звучит гораздо интереснее. Только ведь обманут. Опять обманут. Возьмут деньги, а вес или исчезнет на неделю, а потом вернется с процентами, или вообще не исчезнет. Мы вернем вам половину уплаченной суммы. Да и для здоровья вредно. Еще несколько шагов, и Лена едва не упала. Каблук попал в едва видную на тротуаре трещину и сломался. «Корова!» — прошептала самокритичная девушка. «Каблуки не выдерживают!» Широкая стеклянная дверь, ведущая к чудесам ментальной липосакции, оказалась как раз напротив. На ней белел отпечатанный на принтере листок. «Весенние скидки 20%!» Это было последней каплей. Лена, прихрамывая, казалось, холодный полированный гранит пола стал ощутимо ближе, вошла. «Может быть, здесь и магазин есть? Купить новые туфли?» Но магазина в просторном холле не оказалось. Мужчина лет 50 с большими залысинами, одетый в синюю униформу, бросился навстречу девушке. «Решились на липосакцию, сударыня?» — заговорил он низким, вкрадчивым голосом. «Или хотите больше узнать о методе? Самые передовые технологии, полная безопасность». «Вообще-то у меня каблук сломался», — призналась Лена. «Ах, какая неприятность! Скинут несколько килограммов, и нагрузка на обувь значительно уменьшится. Каблуки не будут ломаться вообще. Вам бы только уговорить на операцию». «Никаких операций, никаких зондов. Только воздействие электромагнитного поля. Абсолютно безвредное». «Жить вредно», — философски заметила Лена. «Жить возможно, но не избавляться от лишнего веса у нас. Присядьте, сударыня. Я изложу вам суть метода. Она очень проста». Лена доковыляла до одного из удобных кресел, с облегчением опустилась в него. Рядом устроился служащий компании. Девушка, наконец, смогла рассмотреть его бейдж. «Семен Дормидонтов, консультант». Оглядевшись по сторонам, Лена увидела, что консультант здесь не один. В дальнем углу у конторок стояло еще несколько человек в униформе. Юная девушка, женщина постарше и довольно симпатичный молодой мужчина. У них посетителей не было. «Суть нашего метода — прямое воздействие на мозг», — объяснил Дормидонтов, когда Лена перевела дух. Вы проходите электростимуляцию, после чего лишний жир исчезает сам в течение 3 дней, максимум недели. Если это не подействует, вы вернете деньги, предположила девушка. Вернем, несомненно. Да и что там возвращать? Суммы чисто символические. В любом хирургическом салоне с вас возьмут в 10 раз дороже. А если после вашей стимуляции я, скажем, потеряю память? Непременно потеряете, радостно ухмыльнулся консультант. В этом-то и суть нашего метода. Лена испуганно воззрилась на собеседника. То есть как? Именно так. Не всю память, естественно. Отдельные эпизоды. И зачем же мне это нужно? Позвольте, я вам расскажу, а потом вы примите решение. Конечно, согласилась Лена. Контора нравилась ей все меньше, но стало интересно, что эти прыщелыги предлагают людям. Консультант махнул рукой, и к ним подошла худенькая девушка-консультант, что прежде ожидала возле конторки. «Извольте взглянуть на Оксану», — заявил Бармидонтов. «Потеряла 12 килограммов. Пришла к нам такой пышечкой. Наблюдая за пациентами, решилась испробовать метод. Ничуть не жалеет. Правда, Оксаночка?» «Ничуть не жалею», — широко улыбнулась Оксана. Улыбка должна была выглядеть радостной, но показалась Лене какой-то глупой. Впрочем, может быть, впечатление субъективно. Как не придраться к девушке, которая немного выше и легче килограммов на 10. «А вы? Как вас зовут, сударыня?» — спросил консультант. «Елена». «Так вот вы, Леночка, можете безболезненно сбросить килограммов 5. Я смотрю, жизнь у вас была интересной. В круизы наверняка ездили. Цветы вам молодые люди дарили». Лена нахмурилась. «Тут что, контора сумасшедших? Или только этот консультант бредит?» «При чем здесь круизы? Какое они имеют отношение к делу?» «Самое прямое. Для того, чтобы лишить вас жира, нужно лишить вас приятных воспоминаний. Скажем, ездили вы с молодым человеком куда-нибудь на Сейшельские острова, хорошо проводили время, любовь, романтика, ужины под луной. А все это лишние килограммы. И, допустим, вы уже расстались с этим молодым человеком. Ну и зачем вам сентиментальные воспоминания? Зачем лишняя боль в сердце?» «То есть... вы хотите сказать, что воспоминания можно стереть?» — опешила Лена. Оксана вновь улыбнулась, еще более широко и глупо. «Не только можно, но и нужно. И каким образом это поможет мне избавиться от лишнего веса?» «Самым прямым». Дармидонтов пытался изобразить мудрую и загадочную улыбку, что вышло у него не совсем удачно. Как выяснил еще в прошлом десятилетии известный психиатр и физиолог Дубровин, вес набирается только тогда, когда человеку хорошо. Если человеку не было хорошо, он не набирает вес, не откладывает жир. Запасы только расходуются. Если нет воспоминания о хорошем, значит, жир, который пациент набрал, отсутствует в генной карте организма. Такие неучтенные продукты выводятся очень быстро, срок от 1 до 7 дней, в зависимости от особенностей метаболизма, гормонального обмена и прочих факторов. Оксана повернулась в профиль, наверное, чтобы продемонстрировать потенциальной клиентке впалый животик. «Нет, вы какую-то ерунду говорите», — не согласилась с консультантом Лена. «Если вас послушать, так миллионеры должны от жира лопаться, а бедняки или заключенные в тюрьме, которые за свободой тоскуют, все как спички. В тюрьме ведь какие положительные эмоции?» «Все в мире относительно», — философски заметил Дармидонтов. «У миллионеров хватает проблем, у заключенных — своих радостей. Но главное даже не в этом. Калории, которые могут пойти на образование жира, расходуются естественным путем. Если вы съели пирожное, а потом пробежали километр, ни грамма жира не отложится. У вас была возможность отложить жир, но вы ее не использовали. И наоборот. Бывает, съешь целый торт без радости и только похудеешь». «Со мной такого никогда не было», — вздохнула Лена. «Это, наверное, от того, что вы не ели торты без радости. Или просто этого не заметили. И вообще, слышали ведь, что почти все толстые люди добрые?» «Слышала, конечно». «Еще одно подтверждение теории. Если вы по-доброму относитесь к миру, мир добрее к вам». Как практичная девушка, Лена начала прикидывать, с какими воспоминаниями ей было бы легко расстаться. «Поездка в Крым прошлым летом... нет, там было так здорово. Отдых на Кипре с Леонидом... да, Леня, конечно, оказался размазнёй и маменькиным сынком, к тому же жадным, да и характер у него, как выяснилось, потом скверный. Но на Кипре отдохнули неплохо. Хороший отель, пляжи, фрукты, терпкое вино. Хотя, в общем-то, Кипром пожертвовать можно. Фильм о тамошних красотах посмотреть и ладно. Ведь фактически она там была?» Дармидонтов, уловив задумчивость в глазах Лены, заявил: Кстати, с точки зрения большинства религий, процедура ментальной липосакции греховной не является, если вы размышляете над этим. Не поняла, протянула Лена. Ну как же? Лицо Дормидонтова сделалось постным. Вы ведь добровольно отказываетесь от воспоминаний. И сладких, и греховных, и добрых, и злых. От духовного опыта. Но иерархи большинства церквей и конфессий дали заключение, что отказ от воспоминаний душе не вредит, а в некоторых случаях и помогает. Для души вечные и неизменные они остаются как опыт. И после страшного суда, реинкарнации или перехода в другой мир, телесный или бестелесный, воспоминания будут возвращены. А тело, суть, субстанция вторичная. Если мучили вас помыслы греховные или вожделения, будучи забыты, они не дадут вновь впасть в грех. Вы говорите как проповедник. Консультант потупился. Много с ними общался, когда оформляли лицензию. Я ведь в деле с самого основания. Работник с опытом. Поэтому плохого вам не посоветую. А под списание попадают только круизы, уточнила Лена. Нет, конечно, воскликнул Дормидонтов. Все что угодно. Ужин в ресторане, прогулка под луной, получение диплома, торжество над соперницей, пусть и мимолетное. Только цена у каждого воспоминания своя. То есть? Ну, за хороший круиз можно 2-3 килограмма жира снять. А за романтический ужин граммов 50. Хоть вы и съели на нем целого кабана. Тут арифметика сложная, нелинейная. Вы говорили, что стоит липосакция недорого. 50 рублей за килограмм. Действительно, немного, приятно удивилась Лена. Не понимаю, как вы при таких расценках умудряетесь содержать приличное помещение, столько персонал? Народ к вам, как я заметила, толпами не идет. Пока не идет, нахмурился Дормидонтов. Но главное, мы ведь не только покупаем воспоминания, но и продаем. Тут система непростая. Если есть желание, зайдите на сайт психиатрической ассоциации. Там все подробно расписано. И липосакция явление побочное, так сказать, отходы производства. Удалить излишки ваших воспоминаний выгодно и нам, и клиентам. На них найдутся покупатели. На мои воспоминания? Ну, в обобщенном виде, естественно. Ну, если только в обобщенном, покраснев, заметила Лена. Именно так, сударыня. С извращенцами и аферистами не работай. Возвращайтесь, не пожалеете. А сегодня мне даже контракт не предложат посмотреть. Смотрите на здоровье. Согласно лицензии, заключить договор мы сможем только завтра, когда вы все обдумаете. Молчаливая Оксана вручила потенциальной клиентке несколько листочков и широко улыбнулась. К улыбке ассистентки-консультанта Лена уже начала привыкать. Дома, поедая орехи в сахаре и запивая их крепким кофе, Лена тщательно изучила рекламный проспект компании «Ментальная липосакция». На 8 страницах брошюры, глянцевая бумага, цветные иллюстрации, доступно излагался метод профессора Дубровина. «Безопасность, надежность, взаимопомощь» – под таким девизом осуществляла свои процедуры компания. Брошюра обещала полную безопасность. Стертые, а точнее перезаписанные воспоминания нельзя было использовать во вред прежнему носителю. Новый хозяин опыта не знал имени и адреса донора, не мог вспомнить пароль его кредитной карточки, и, к слову, он помнил о чужом прошлом, как о приятном сне. Вроде бы случилось что-то приятное, но словно бы и не на самом деле. Деталей очень мало, цифры не запоминаются. Посетила Лена и сайт психиатрической ассоциации, который рекомендовал Дормидонтов. Оказалось, чужие воспоминания использовались для благого дела, лечения неврозов и зависимостей, фобий и психических травм. А для перезаписи воспоминаний можно было использовать только квантовый метод. Воссоздав воспоминания на носителе, нужно было полностью удалить их из мозга. И с носителя в чужой мозг они переносились, стираясь. Именно поэтому компании постоянно были нужны доноры. Запись одного воспоминания можно было использовать только один раз. Процедура ментальной липосакции была сложной и дорогостоящей. Даже если бы ее предложили Лене по себестоимости, обошлась бы она не в 50 рублей, даже не в 500. Но платили те, кому были нужны чужие воспоминания. А донорам ассоциация могла бы и приплачивать, если бы не психиатрическая конвенция, запрещающая продажу ментальных продуктов во избежание разрушения личности. Ведь кому-то нужно сбросить несколько лишних килограммов, а кто-то тривиально хочет есть. Или, что скорее, пить. Алкоголик, продав все хорошие воспоминания, деградировал бы как личность полностью. А кому потом нужны судебные процессы, недееспособные индивидуумы, протесты уполномоченных по правам человека, во всяком случае, не психиатрической ассоциации? Лена рекламным материалам поверила. И решила начать килограммов с трех. Кипр, пара ужинов с Леонидом, цветы, подаренные Артуром. И был-то всего один раз, чего об этом помнить. Новое платье в 9 классе. В конце концов, не так оно и шло, хотя радости было много. 3 килограмма, 170 рублей за мелкие воспоминания платить приходилось дороже. Все равно, как интернет по карточкам. Карточки большого номинала время доступа дешевле, маленького время дорогое. Очень хотелось позвонить Маринке. Та была в курсе всех новинок. В прошлом году худела по новозеландской диете и скинула 2 килограмма. Правда, потом набрала 3, но все же. Слышала она о ментальной липосакции. Начнет рассказывать всякие ужасы или побежит в клинику раньше нее. А будет так приятно продемонстрировать ей стройную фигуру и записать в актив еще одно воспоминание – торжество над соперницей. Пусть Маринка и подруга, но каждая подруга, даже самая лучшая, все равно соперница. В лечебном центре психиатрической ассоциации людей оказалось куда больше, чем в представительстве компании на главной улице. Да и располагался лечебный центр почти на краю города. Если озабоченных проблемами лишнего веса женщин проще найти в фешенебельном районе, то для того, чтобы избавиться от веса, они поедут и на окраину. В коридорах лечебного центра бродили не только доноры, желающие избавиться от воспоминаний лишнего веса, но и другие пациенты. Некоторые выглядели нездорово. Разболтанные движения, лихорадочно блестящие глаза, крикливые голоса. У неопрятного, давно не стриженного старика в темной одежде из уголка рта бежала струйка слюны. Заметив взгляд Лены, он бросился к ней через весь холл. Девушка испугалась, что старик ударит или укусит ее, но он хотел только поговорить. И даже слюну для этого вытер прямо рукавом не слишком чистого пиджака. «С воспоминаниями, красавица! Ты осторожней будь!» – прошамкал он. «Чего же бояться?» – спросила Лена, удивляясь сама себе. И зачем ей поддерживать беседу, тем более, что она явилась сюда вовсе не за воспоминаниями. «Случаев, патологий!» – торжественно изрек старик. «Вот недавно миллионер один на удочку попался. Покушение на него неудачное совершили. Психоз развился. Надо было ему память заштопать. Он сюда воспоминания заказал по высшему разряду. И что? Шизофрения!» «Отчего?» Старик радостно закудахтал. «Да от того, что ему девичьи воспоминания вживили. Женщин-то доноров больше, все похудеть хотят. Оно бы ничего, да девица попалась интересная. Самым светлым воспоминанием в ее круизе оказались любовные утехи с 2 стройными мулатами. И вот наш миллионер, убежденный гомофоб, вдруг обнаруживает, что когда-то его ласкали, да и не только ласкали, мускулистые мулаты. А что самое главное, ему это нравилось. Готово дело. Раздвоение личности». Доктор в зеленом халате решительно оттер старика от Лены. «Не слушайте его, Елена Николаевна», — твердо заявил доктор, взглянув на бейджик девушки. Бейдж пропуски ей выдали в представительстве, объяснив, что самой искать нужные кабинеты не придется, ее сразу отведут куда нужно, стоит только попасться на глаза кому-то из медицинского персонала. «Почему же?» — протянула девушка. «Очень интересно». Степан Викторович, как всегда, фантазирует. Передает медицинские легенды, популярные среди наших пациентов и, как правило, весьма далекие от истины. Но рассказчик он хороший, этого не отнять. Старик довольно осклабился. «Вас уже полчаса, как на электропроцедурах ждут, Степан Викторович», сверившись с карманным коммуникатором, объявил эскулап. «А вы тут за девушками ухаживаете?» «Нехорошо. Поторопитесь в оранжевое крыло. Елена Николаевна, вас попрошу пройти со мной». Доктор стремительной походкой двинулся по холлу. Лена едва поспевала за ним. 2 поворота, массивная дубовая дверь, и они очутились в просторном кабинете. Рыжая женщина-техник суетилась возле большого аппарата. Она была довольно полной, что Лену удивило. Уж о своем весе у нее была возможность позаботиться, или все воспоминания так дороги. «Система готова, Павел Андреевич», — доложила рыжая. «Когда приступаем?» Да прямо сейчас. Делайте тестовый анализ, а я пока проведу беседу с пациенткой. Лена нервно поежилась. Аппарат выглядел страшновато. Два больших металлических блока, мигающих разноцветными светодиодами, массивный обруч на гибком кронштейне над мягким кожаным креслом. Что девушке в кресле не понравилось, так это фиксаторы для рук и для ног. Доктор присел за стол, застучал по сенсорам ноутбука. Не поднимая взгляд от экрана, обратился к Лене. «Хочу еще раз объяснить. Если вы являетесь носителем государственных секретов, вам не рекомендуется проходить процедуру. Хотя использовать воспоминания в утилитарных целях практически невозможно, мы соблюдаем ограничения, принятые в законодательном порядке». «Я не знаю никаких государственных секретов». «Мы проведем предварительное зондирование в тестовом режиме. Во время него вы будете отвечать на вопросы. Это делается для того, чтобы локализовать области воспоминаний. Затем ваше сознание будет отключено, и мы перепишем воспоминания в квантовом режиме. Если понравится, всегда рады вас видеть». «А вы не сотрете что-нибудь важное?» «Психиатрическая ассоциация – солидная компания, дорожащая своей репутацией. Скандалы нам не нужны». Павел Андреевич улыбнулся, но улыбка вышла дежурной. «Впрочем, если вы опасаетесь, можете отказаться. От 15 тысяч клиентов, что были здесь до вас, нареканий не поступало». «Неужели никто не отказался? Не побоялся выставить свои воспоминания на показ?» – спросила Лена. «У нас лечатся почти что ангелы. Им нечего скрывать». На этот раз улыбка доктора выглядела почти искренней. Лена села в кресло. Медсестра зафиксировала ей руки и ноги, надела на голову обруч, а на обруч шлем, который извлекла откуда-то из недр аппарата. Лене становилось все тревожнее, и тут в кабинете что-то грохнуло. Если бы не фиксаторы кресла, девушка вскочила бы. Доктор помахал Лене рукой. «Нам нужно было определить текущие координаты записи памяти. Для этого вас испугали. Извините, Елена Николаевна». «Предупредить нельзя было». «Нет, тогда бы вы не испугались». Доктор не выходил из-за ноутбука, щелкал клавиши и мышки. Лене вдруг явственно вспомнился массандровский пляж в Ялте. Высокие волны, горячее дуновение ветра, напоенного ароматом кипариса. «Стираем?» – спросил Павел Андреевич. «Нет!» – испугалась Лена, догадавшись, что доктор воздействует на разные участки коры мозга. «Идем дальше». А вот и Леонид. Ведет ее в японский ресторан. Оглушительно стрекочут цикады, пахнет ночная фиалка, и так ярко сияют в небе звезды. И она любит Леонида. Ей очень хорошо. «Да!» – твердо заявила девушка. «Есть. Зафиксировал. 2,5 килограмма. Пойдем дальше». По мелочи набрали еще килограмм. Цветы, которые вручал Артур, в воспоминаниях так и не нашли. Зато наметили подстирание пару эпизодов, о которых Лена прежде не вспоминала. Покупка новых сиреневых туфель, что толку о них помнить, когда туфли давно уже износились и выброшены. Катание на лошади в Геленджике, подумаешь, лошадь потянула на 300 граммов жира. А потом Лена на мгновение отключилась. Когда пришла в себя, ничего не изменилось. Доктор стоял над ней и улыбался. «Поздравляю, Елена Николаевна. В ближайшую неделю вы лишитесь 4 килограммов жира». Лена испуганно вгляделась в незнакомое лицо. Она не помнила, как очутилась в кресле. Не помнила, как попала в кабинет. Казалось, только что была в коридоре, полусумасшедший старик рассказывал ей о мулатах, и вот этот кабинет, кресло, процедура закончена. «Помните, как ездили на Кипр?» — поинтересовался незнакомый доктор. «Я туда не ездила», — прошептала Лена. «Чего вы взяли?» Ощущения были крайне странными. Вроде бы она разговаривала о Кипре с консультантом в представительстве психиатрической ассоциации, но... Выходит, обманула его? Ведь никакой поездки на Кипр не было. «Значит, процедура прошла успешно», — сообщил доктор. «Спасибо за сотрудничество с нашей ассоциацией, сударыня. Хочу предупредить вас о возможных побочных эффектах избавления от лишнего жира. На протяжении следующих 3-5 дней вас может неожиданно бросать в жар. Возможно, обильное потоотделение. Запаситесь дезодорантом. Иногда случается повышенная моторная активность и даже судороги, но, надеюсь, до этого не дойдет. Если ваше состояние будет вызывать у вас беспокойство, вызовите нашего специалиста. Хорошо, ответила Лена. А я правда похудею? Наверняка. Лена поднялась из кресла и неуверенными шагами двинулась к выходу из кабинета. Через три дня Лена обнаружила, что стала весить на 3 килограмма меньше. Обошлось без судорог и повышенной моторной активности. Может быть, она и правда больше потела, но дни стояли жаркие, не поймешь. Однако столь необходимого впечатления, торжества над соперницей Лена не получила. Маринка к моменту их встречи похудела на 8 килограммов и щеголяла по городу в невообразимо узких белых джинсах. Когда Лена встретилась с подругой в кафе, Марина, не стесняясь, заказала 3 калорийных пирожных и кофе со сливками, с аппетитом все съела, а потом достала из сумочки небольшую металлическую палочку на резиновой ручке. «Ты, как всегда, плетешься в хвосте истории», — усмехнулась Марина, заметив удивленный взгляд подруги. «Наверняка сделала себе ментальную липосакцию и думаешь, что далеко продвинулась вперед». «Я ничего не думаю». «Думаешь? Я липосакции подверглась еще месяц назад». И с тех пор хожу везде с электрошокером. От кавалеров отбоя нет. И это тоже. Хотя я, честно говоря, плохо помню. Но электрошокер не для них. Сейчас нажму на кнопочку и сотру воспоминания о таком приятном и вкусном ужине. Жиры, которые получил организм, просто не усвоятся. Превентивная мера. Но зачем тогда было наедаться, изумилась Лена. Не могла остановиться. Проблема человека в том, что он не может остановиться. «Пожалуй, так», — протянула Лена. «Надо постоянно забывать обо всем. О вкусном ужине, приятной прогулке, хорошем сексе. Не помня о радостях, не получишь печалей». «А почему мне не предложили такой прибор?» «Это незаконно, милочка», — усмехнулась Марина. «Продажные политиканы боятся дать людям свободу. И психиатрическая ассоциация такими делами не занимается. Ну ладно, я чувствую, жиры уже начали откладываться». Марина приложила палочку к виску, притронулась к сенсору. Лицо ее на мгновение перекосилось, после чего она уставилась на Лену непонимающими глазами, потом пробормотала, как в полусне. «Ты, наверное, только что прошла липосакцию, старо. Я вот ношу с собой замечательный приборчик. Ты уже рассказывала». «А, значит, мы поели. Отлично. Официант, счет». Вынимая из кошелька купюры, Марина недовольно проворчала. «Как же я много ем! Впрочем, денег хватает, счета оплачивают. А с весом проблем нет. Кстати, Леночка, как твой Леонид?» «Мы расстались с ним 2 года назад», — испуганно прошептала девушка. «Вот как? А на Кипр съездили?» «Нет», — не задумываясь, ответила Лена. «И правильно. Нечего там делать. Хочешь избавиться от последствий сегодняшнего ужина?» «Нет», — испуганно отстранилась Лена. «Я совсем мало съела, и я боюсь». «Чего? Ты же не боишься лечь спать? После сна многие воспоминания потускнеют, а об этом ужине ты не будешь помнить уже через месяц. Так почему не стереть воспоминания сразу?» «Действительно, почему? Неужели ей так дороги воспоминания о пустом трёпе с Маринкой или о пирожном трубочке, которое она съела? Или сегодня произошло что-то стоящее, такое, что обязательно нужно запомнить?» Нет. Но жизнь состоит из мелочей. Сотрешь мелочи, сотрешь всю жизнь. И что толку становиться изящной и почти невесомой? «Ну, пока». Маринка заглянула в записную книжку и внезапно засуетилась. «Мне еще Галку надо навестить». «Какую?» «Какую?» — задумалась Марина. «Ну, она еще педагогически заканчивала. Не помню фамилии. Сейчас в больнице лежит». «Какой?» «Психиатрической». «Да худелась». «Нет, что ты, это ведь совсем не вредно. А у Галки мания величия». «С чего вдруг удивилась Лена, вспоминая тихую девушку в очках, если это, конечно, была та самая Галка?» «Ну, когда она о своем бывшем муже забыла и о том, как он ее в люди вывел до наследства, оставил, крышу сорвало. Я, честно говоря, плохо помню. Каждый раз наемся у нее чего-нибудь, посетители много вкусного приносят. Приходится шокер включать, так что все наши разговоры не упомню». «Ну, пока. Не толстей!» Маринка упорхнула, а Леня отчего-то взгрустнулась. Неужели и ей придется ходить всюду с записной книжкой или с диктофоном? Ведь диктофон потом надо прослушивать, а когда успеешь? А самое главное, как неуютно не помнить того, что было с тобой полчаса назад. А если и полгода назад? В чем разница? На улице совсем стемнело. Лена брела под яркими звездами. Неожиданно она вспомнила о том, что Артур не только дарил ей цветы. В тот же вечер он показывал ей созвездие Лебедя и Кассиопею, весенне-летний треугольник и Млечный Путь. Она не помнила, как найти созвездие, не помнила рассказа о Млечном Пути, но это было. Было. А Кипра уже не было. Не было части ее жизни. Только сейчас девушка осознала весь ужас происходящего. Ведь, борясь с лишними килограммами, можно стереть всю свою личность. Стать другим человеком. Лучше, хуже, какая разница? Она не хотела меняться. Во всяком случае, не хотела меняться так. Утром девушка вновь стояла в холле представительства психиатрической ассоциации. Дермидонтов выслушал ее сбивчивый и взволнованный рассказ с понимающей улыбкой. «Никаких проблем. Мы вернем вам воспоминания. Квантовый метод перезаписи почти никогда не дает сбоев, а воспоминания некоторое время вылеживаются, мало ли». «Как хорошо». «Да, неплохо. Мы ценим клиентов и их воспоминания. Но я сразу предупреждал вас, вживление воспоминаний стоит гораздо дороже, чем снятие. Много дороже. Вам придется заплатить около 3000. Может быть, 4. Я возьму кредит. Отдам любые деньги. И жир. Вы снова наберете массу тела». Лена погрустнела. «Впрочем, тут возможны варианты», — неожиданно заявил Дермидонтов. «Если некоторое время соблюдать диету, изменения, которые произошли в вашем организме, закрепятся. Сейчас мы работаем над новой методикой снижением веса путем временного удаления воспоминаний. Правда, стоит это очень дорого и занимает много времени. Хирургические методы пока дешевле». «Я не хочу худеть», — ответила Лена. «Хорошего человека должно быть много. И в теле, и в мыслях. Ведь так?»